Глава 11. Северо-восточная игла. Наутро, ровно в половине шестого, Стэнли запер входную дверь и повесил ключ на шею. Он заранее предупредил миссис Карелли, что вернется не раньше вечера. Он, стремглав, побежал в порт. Ему не терпелось посмотреть, решились ли пираты отправиться с ним на поиски сокровищ. Дойдя до лодки, он убедился, что его план сработал. Из трех бочек доносился раскатистый гулкий храп. Бочки звучали по очереди, словно оркестр под управлением дирижера. По дну лодки перекатывались пустые бутылки из-под рома. «Наверное, пираты провели тут всю ночь», — подумал Стэнли. «И к чему привели их попытки не привлекать внимания? Своим храпом они наверняка разбудили всю округу». Стэнли залез в лодку, отдал швартовы, и тут услышал, как скрипнула, открываясь дверь каюты. «Доброе утро, Стэнли. Все идет по плану?» — раздался шепот. «Отлично!» — ответил Стэнли. Это был Лайонел Куропат. Он держал в руках молоток и дерюжный мешок с гвоздями. «Твои друзья явились сюда в 3 часа ночи, прямиком из таверны, пили и пели, как будто праздновали некое радостное событие. Попытались было вломиться в каюту, но были так пьяны, что уснули в повалку на полу». «А часовые не заметили пиратов?» «Нет, часовые к тому времени, наверное, уже ушли. Они никогда до утра не сидят. После полуночи от них мало проку, потому что они идут пропустить стаканчик, чтобы успокоить нервы, а потом их смаривает сон». «Но почему в лодке валяется ножка от стола?» — спросил Стэнли. «Это не от стола. Это деревянная нога Джонса. С ней он в бочке не умещался, поэтому отстегнул ее и бросил, произведя при этом, надо сказать, немало шума». Лайонел зажал между губами с десяток гвоздей, взял молоток и заколотил крышки бочонков. Храп изнутри ни на секунду не прерывался, даже стал громче, когда Стэнли вынул из боков деревянные затычки. «Чтобы впустить немного воздуха», — прояснил он, — «а то им там, беднягам, внутри не сладко». Лодка вышла в открытое море и через некоторое время приблизилась к северо-восточной игле. Лайонел умелой рукой провел судно по лабиринту прибрежных камней и причалил к берегу острова. Над головой, над уходящим высоко вверх обрывом, оглушительно галдели чайки. Стэнли и Лайонел соорудили пологий настил, перекатили по нему бочки через борт и бесцеремонно сбросили их к подножию утеса. Лайонел обмотал каждый бочонок веревкой и привязал к большому старому дереву, чтобы пиратов не смыло обратно в море. «Не хватало еще, чтобы прибой выбросил это морское отродье на наш пляж, верно, Стэнли?» Стэнли достал из кармана фальшивую карту, бросил ее в воду и долго смотрел, как яркие краски растворяются в воде. Вскоре карта исчезла в зеленоватой синеве. Остаток дня они провели за рыбные ловли и весело смеялись, обсуждая свой подвиг. Когда вернулись на берег, Лайонел проводил Стэнли до дома и помог донести мешок с щедрой долей улова леща и макрели. Миссис Карелли ждала их у дверей. «Ох, спасибо!» — всплеснула руками она. «Да этой рыбы нам на целую неделю хватит!» «Не беспокойтесь!» — отозвался Лайонел. «Я же говорил, что мы сделаем из этого мальчика рыбака!» «Да, и спасибо вам за цветы, мистер Куропат». «Хм, не за что. Рад помочь». Лайонел выразительно посмотрел на Стэнли, а тот стоял, пряча улыбку. Та ночь выдалась необычайно холодной, и миссис Карелли понимала, что на рыбной ловле Стэнли продрог до костей, поэтому усадила его к камину. Он свернулся, как котенок под большим одеялом, и пил из дымящейся кружки горячий чай. «Можешь не рассказывать мне, Стэнли, какая удача тебе сегодня привалила. Я говорю не о рыбной ловле, как ты понимаешь. Если, конечно, речь идет не о той рыбе, которая долго нам докучала и получила, наконец, по заслугам». Миссис Карелли села и стала смотреть в огонь. Когда она не одобряла поступков Стэнли, то имела обыкновение говорить, не глядя на него, однако в душе мальчик знал, она очень рада. Правдами или неправдами, но Стэнли и Лайонел Куропат избавили Крэмптон-Рок от многих крупных неприятностей. Не забудь, Стэнли, пока ты здесь, я обязана тебя опекать, и мне не нравится, когда ты замышляешь проказы. Так что держи свои героические порывы в узде. Договорились? Хорошо, миссис Карелли. А откуда вы узнали, что мы ушли не на рыбалку? Я тебя, малый, знаю не так давно, но успела неплохо изучить. Ни за что не поверю, чтобы ради рыбалки ты встал в 5 часов утра. Она замолчала, и Стэнли показалось, что она закончила свою речь, но тут миссис Карелли продолжила. «И забудь об этом ибисе. Я тут все вокруг обшарила, во все уголки заглядывала. Этот дом хранит немало темных тайн, Стэнли, но не стоит совать в них нос, ежели не хочешь накликать на свою голову еще больших бед. Ты скоро уедешь домой к родителям, Стэнли, так что постарайся держаться от греха подальше». И тут, словно желая показать ему, что в глубине души восхищается его подвигами, миссис Карелли пошла в кухню и вернулась с фантастическим пирогом. Стэнли вдруг понял, что голоден как волк, и принялся уписывать пирог с завидной быстротой. «Вот теперь ты тот мальчик, какого я знаю!» — рассмеялась миссис Карелли. Она опять села в кресло и задремала, а за окном вечерние сумерки начали окутывать сумасшедший мир Крэмптон-Рока. А ведь дверь осталась не заперта. Глава 12. Щука опять заговорила. «Домой!» Стэнли уже довольно давно не думал о возвращении, дом остался как будто в другом мире. Но каникулы в Крэмптон-Роке стали подходить к концу. Близилось время, когда Стэнли предстояло вернуться к повседневной обыденной жизни, давно и прочно забытой. «Стэнли, я дам тебе время как следует попрощаться с домом». Миссис Карелли, отправляясь в магазин, тепло обняла мальчика. «Я подожду тебя в порту, чтобы попрощаться, а мистер Куропат проводит тебя по деревянной миле». Стэнли встал у окна, чтобы еще раз насладиться своим любимым видом. Морские волны размеренно накатывались на берег, и мальчик понимал, когда бы он сюда ни вернулся, море останется точно таким же. Он оживил в памяти все, что ему довелось пережить за эти дни. Крошечная слезинка навернулась ему на глаза и скатилась по щеке, но он не стал ее вытирать, пусть сама высохнет. На уголке крыши сидела птица, и Стэнли вдруг вспомнил об ибисе. До этой минуты Стэнли был так занят пиратами, что отложил свое любопытство на потом, а теперь Крэмптон-Рок снова стал свободен, и пришло самое время поинтересоваться, что к чему. Стэнли не пошел искать ибиса. Он уже обшарил дом сверху донизу, обнаружил много интересного, но ничто из этого не походило на амулет с загадочной птицей. Может, он зарыт в могиле дедушки-пирата, а может, лежит глубоко-глубоко на дне океана среди камней и кораллов, а вдруг он спрятан на чердаке под крышей? Возможно. Стэнли решил отправиться туда, когда приедет сюда в следующий раз. Слишком много приключений вредно для здоровья. К тому же чемодан уже собран и стоит у кровати. Пора возвращаться домой.